непроизвольно вырвалось из моего рта, когда я снова смог дышать. Из недр земли-то водичка ледяная. «Ага», — раздался сзади девичий голос. «Доброго утра», — проговорил я, поворачиваясь и видя перед собой рыжую девицу лет 18 с улыбкой на миловидном лице, слегка курносым носом, весьма примечательной фигурой и пустыми ведрами. «Красавица!» «Доброго», — кивнула она, все так же стоя на месте. «Тебе воды набрать?» — приподнял я бровь, тщательно стараясь подавить смешок. «Гормоны-то в этом возрасте не только у парней играют, сны всем разные прекрасные снятся. А тут я с утра пораньше с голым торсом на глаза попался, потому что не хотел рубаху потом от пота стирать». «Ага», — опять односложно отозвалась девица. «Подходи, не бойся», — хмыкнул я, опуская ведро в колодец на журавле. «Спасибо», — коротко произнесла она, когда обе ее емкости оказались заполнены. «Не за что», — улыбнулся я ей, и пошел увязывать обратно свое оружие, чтобы сподручнее было отнести его обратно в комнату. Девка мне встретилась, конечно, красивая, да и я ей вроде понравился, только вот в этой ситуации, как и в любой другой, есть нюансы. Она, корчмарю, если и не родственница, то где-то близко, чай тоже асанка, семейственность же наше все. А значит, поулыбаться друг другу можно, но если начать хотя бы гулять, держась за ручки, то в итоге придется свататься. Иное будет означать, что я зря морочил молодухе голову и нанес обиду человеку, что предоставил мне кров. Хорошенькая репутация для нового члена общины у меня после этого будет. Если же залезть рыжей под юбку, то свадьба тем паче неизбежна. Только провожать капищу для ритуала бракосочетания меня будут родственники девицы, которые держат руки на топорах. В общем, если охота быть свободным, то своего Йормунганда надо держать под контролем. А лучше найти себе кого-нибудь в городе. Не может в нем не быть подходящих дам, что слабы напередок. Вернувшись к себе в комнату и приодевшись, я отправился к старейшине Медведей. Тот принял меня спокойно, и у нас повторился примерно тот же диалог, что случился вчера с Ингваром и Торлофом. Во мне видели потенциальные проблемы и настоятельно просили не безобразничать, но признавали дальнего родича и соклановца, а потому были согласны не только терпеть, но и помочь при нужде. Кстати, Бьорн Увессон мне предложил землю под дом в той части нашего анклава, где обитал клан. И я пока не знал, принять его предложение или все-таки поселиться рядом с остальными Годи, а потому решил дать ответ позже. Старейшина не настаивал, и мы расстались относительно довольны друг другом. Я был вполне готов терпеть недоверие, а он увидел, что изгнанный за убийство полукровка вроде бы вполне адекватен. Решив этот вопрос и заодно позавтракав, чем хлебосольный хозяин по традиции угостил гостя, я отправился, наконец, к Академии, заодно осматривая город. Произвел тот на меня несколько двоякое впечатление. Как и везде, самым богатым и помпезным местом был центр с его островами. Берега же были окраинными районами, где селились френолеонцы попроще, и иностранцы, вроде нас или гномов. И если наша слобода или анклав коротышек были весьма солидными местами, и даже имели свои собственные стены, то вот местные жили не так кучеряво. Тут были еще не трущобы, те совсем уж на краю Френолеона, но богатством и счастьем здесь даже не пахло. Однако, чем дальше я шагал, тем улыбчивее были люди, одежда их становилась все ярче из-за более дорогих и стойких красителей, дома же все добротнее и выше. Правда, сами прохожие после здоровяков ассенов казались мне субтильными и низкорослыми. Что говорить, я был выше большинства горожан более чем на голову. Подивившись этому, я перешел первый мост на ближайший остров и будто попал в другой город. Владения больших шишек опоясывали стены, но те подходили не к самой воде, оставляя место для небольших парков с декоративными кустарниками и набережных. У меня появилось чувство, что все тут хотели перещеголять друг друга, а потому выпендривались изо всех сил. Это, конечно, придавало городу особый шарм, но я даже не хотел думать, как очередной герцог выжимал налоги из своих сервов, чтобы купить тот же розовый мрамор, по полированным плитам которого я шел. Но было красиво, этого не отнять. Пройдя несколькими набережными и мостами, я, наконец, добрался до переправы в Великую Академию Магии. Волшебники на антураж не поскупились и отгрохали весьма внушительную конструкцию из красноватого камня, украсив ее чем-то вроде триумфальных арок с мудрыми изречениями из серии «Знание — это сила», и мы обретаем разум, лишь бросая вызов своему невежеству. По бокам моста с равными промежутками стояли статуи с посохами, которые, вероятно, изображали великих магов прошлого, что пристально смотрели за пешеходами. А еще здесь был контрольно-пропускной пункт, что меня изрядно удивило. В качестве инженерного заграждения тут имелась живая изгородь из кустарника с кучей шипов, на которых виднелись капельки почти прозрачной жидкости, три привратника-охранника и беседка, вероятно, изображающая из себя караулку. «Доброго дня!» — поприветствовал я двух парней лет 25 от роду и девушку примерно того же возраста. «Чего хочешь, варвар?» Не поздоровавшись, поинтересовался один из них через губу. Маг был молод, русоволос и откровенно слабоват как в плане физических сил, так и в плане количества маны, да и его посох с амулетами не вызывали особого уважения. «У меня послание для мастера Крома Валдани». Я показал краешек свернутого в трубочку письма из поясной сумки и с трудом сдержал ярость, оставшись внешне бесстрастным. В Ассенхейме с подобными манерами мне вряд ли пришлось бы столкнуться. Все-таки я Годи, весьма уважаемый член нашего общества. Да что говорить, в последний раз, когда начался словесный конфликт, кончился он обезглавленным трупом, что как бы не редкость. Потому у нас все стараются вести себя вежливо с незнакомцами, фильтруя базар. Но здесь на меня смотрели как на грязь из-под ногтей, а я вынужден был терпеть, напоминая себе про чужие монастыри и свои уставы. «Давай сюда, и можешь быть свободен!» — проворчало передо мной недоразумение с клиническим синдромом вахтера, который уверен, что ему все можно, а сам он бессмертен и неуязвим. «Я должен передать его лично в руки», — был мой ответ. «Тогда, боюсь, ты его вообще не доставишь», — усмехнулся он. «Посторонние на территорию Великой Академии просто так не ходят, так что либо отдавай бумажку, либо проваливай, дикарь». «Как тебя зовут, мальчик?» — поинтересовался я. Внешность полуэльфов меняется медленно, так что говорить о том, сколько мне лет, было тяжело. Да и выглядел я нетипично, будучи здоровым бугаем с бородой и татуировками вокруг глаз. А вот вахтер, как и все юнцы, которые мало что из себя представляют, от упоминания его молодости вспыхнул, будто спичка, сжал посох до побелевших пальцев, зажег на нем пламя и прошипел. «Того, кто тебя сейчас испепелит, зовут Андер Кителя!» «С удовольствием принимаю вызов на магический поединок согласно завету Хека». Расплылся в плотоядном оскале я, одним движением сняв со спины посох и пропустив по нему волшебную энергию, отчего тот засветился холодным синим светом. Парень как-то резко утратил свой пыл, ощутив, что в плане магического потенциала я стою выше него. Его товарищи-товарка резко напряглись, хватаясь за оружие, а из караулки резво подскочила остальная смена, самый солидный представитель которой еще на бегу заорал. «Стоять! Что здесь происходит?» «Этот юноша решил бросить мне вызов на магический поединок, и я с радостью принимаю его, согласно завета бога магии», — озвучил я свою интерпретацию событий, опять напирая на закон, который здесь регулирует магические дуэли и вообще кучу нюансов взаимоотношений между волшебниками. А еще радуюсь, что Гринальф учил меня на совесть, а в его библиотеке было очень много интересного. «Это не так, я не бросал вызов!» Тут же вклинился Андер. «А что же это было?» С показным недоумением спросил я. «Ты возжег магическое пламя на своем посохе, оскорбил меня и грозился убить, лишь бы уважаемый Кром Валдани не получил свое письмо». «Я хотел у тебя его забрать и доставить сам!» Тут же нашелся этот альтернативно одаренный с ответом. «А заодно, видимо, прочитать?» Прищурился я, помогая дураку топить самого себя в глазах начальства. «Довольно!» — рявкнул после моих слов седобородый мужик, что по всем признакам был здесь за старшего. «Ты письмо принес, так?» «Да, и должен доставить его лично в руки», — кивнул я, не спуская взгляд с вахтера. «А то еще додумается шарнуть чем-нибудь, пока отвлекусь». «Ну вот иди и доставляй. Шала, сопровождаешь и помогаешь гонцу найти адресата. Вперед! А ты, Андер, иди-ка ко мне». Последнее относилось к дурачку, которого отозвали в сторону для воспитательной беседы. Тот погасил огонь на своей палке-ковырялке и подчинился. Я же тоже успокоился и вернул рогатину за спину, зашагав вперед. Шала оказалась девушкой, что вахтила на КПП с самого начала. Ростом она была мне по плечо, волосы имела русые, глаза зеленые, в плане фигуры оказалась не особо примечательной дамой. Как-то уж больно слабо она округлилась в нужных местах, будто не докормили беднягу. В целом же у меня вообще создалось ощущение, что на данный пост в Академии набирают по объявлению. Хотя, скорее всего, дело в том, что толковые маги занимаются работой поинтереснее, чем стоять целыми днями на одном месте и не пущать всяких, которые ходят. Впрочем, на Земле вахтеры, умные и талантливые люди тоже не особо идут, так что нечего удивляться, что большая часть неудачников на проходных успела озлобиться на весь мир. Да, я не люблю это племя с прошлой жизни. Знатно они мне еще в студенчестве крови попили. Как бы там ни было, путь до библиотеки мы проделали молча. Я не горел желанием общаться с коллегой идиота, а она, по-видимому, не хотела иметь дел с агрессивным варваром. Так что мы сначала перешли мост, затем миновали ворота Академии, на которых было какое-то сканирующее зачарование, а потом, попетляв между корпусами, пришли к пятиэтажному зданию с квадратным фундаментом. Поднявшись по его ступеням, мы прошагали через открытые двери, опять же с чарами, но, похоже, уже не только сканирующими, а еще и как-то влияющими на воздух. Библиотекари поддерживают правильный температурный режим и влажность воздуха для лучшей сохранности книг? Возможно, но стоит выяснить точно. За входом оказался небольшой холл с доской объявлений и стойкой, за которой с книгой сидела пожилая дама. На ее носу я впервые в этом мире увидел очки. «Доброго дня, мастер Аяшта», — проговорила моя провожатая, отвлекая женщину от книги, что та держала у себя на коленях. «Доброго здравия», — произнес я, вежливо склонив голову. Смотрелось это в исполнении двухметрового жлоба диковатого вида, что приперся в библиотеку, наверное, забавно, так что дама улыбнулась. «И вам, молодые люди, твой новый воздыхатель сшала?» «Нет», — резко ответила девушка. Возможно, слишком резко, и проходящие мимо группа парней и девушек на нее тут же обратили внимание. «Он доставляет письмо мастеру Валдане». «Ну, письмо так письмо». Не перестала улыбаться эта троллиха в очках, явно издеваясь над моей провожатой. «Он сейчас в 10-й секции». «Спасибо», — кивнула девушка, зашагав к ближайшей лестнице наверх. «Благодарю, уважаемая Яшта». Вновь слегка склонил голову я, решив, что кашу не испортишь маслом, а первую встречу вежливостью. Если повезет, то я сюда устроюсь работать, заодно смогу штудировать магические фолианты, так что контакты следует налаживать, а мосты наводить. Надо бы, кстати, поинтересоваться, как тут относится к притаскиванию всяких сладостей. Этого житейского нюанса я не знал, а в прошлой жизни коробки конфет нужным дамам бальзаковского возраста мне не раз помогали. «Иди уж, а то твоя подружка убежит!» Махнула рукой магиня, но улыбаться не перестала. Работа в библиотеке, похоже, довольно скучна, а сейчас еще и лето. Большей части учащихся нет, вот женщина и стебется, пользуясь случаем. Как почитатель Локи, не могу этого не одобрять, да? Убежать Шала, естественно, не успела и была настигнута мной на лестнице. Шли мы опять молча, но на этот раз девушка заметно покраснела. А в моей памяти появилась еще одна заметка. Узнать, что тут у молодых магинь с амурными делами, а то уж больно странная реакция. Я, конечно, себя уродом не считаю, но от одного моего присутствия и парочки намеков библиотекарши девушки за 20 рядом со мной не должны вспыхивать, акимаков цвет. Это ненормально. Поднявшись на третий этаж, мы отправились в указанную секцию, где обнаружилась цель моих поисков. Кром Валдани был благообразным седобородым стариком среднего роста и худощавого телосложения. Прожитые годы покрыли его лицо многочисленными морщинами, но спину дедуля держал прямо и обладал внушительными магическими силами, что даже издалека отчетливо чувствовалось, потому как, в отличие от меня, скрывать их не пытался. Когда мы подошли, почтенный маг дирижировал телекинезом несколькими сметками из перьев, которые собирали пыль с книжных полок. «Доброго дня, мастер Валдани!» — опять повторил Сшала дежурную фразу. «Здравствовать вам!» — произнес я на ассанском, заставив старика отвлечься от метелок. «И вам доброго здравия!» — обернулся он к нам. «Чем обязан?» «Гринальф, зеленый волк, просил меня передать вам письмо!» — ответил я, достав свернутую в трубку бумагу и протянул ее. «Посмотрим, посмотрим», — проговорил маг и, сломав печать, углубился в чтение, а через полминуты поднял к нам глаза и слегка махнул рукой на девушку. «Можешь быть свободна. А с вами, молодой человек, мы, пожалуй, пообщаемся». «Всего доброго», — отозвалась моя провожатая и удалилась. Мне же указали на стол, где я приземлился. Библиотекарь сел напротив меня и поинтересовался. «Чего сына ярла-то убил?» «Он сам искал драки и оскорбил меня», — пожал я плечами. «Бывает», — резюмировал старикан. «Гринальф пишет, что ты уже на уровне младшего адепта, если по нашим меркам считать. Это так?» «Раз учитель так считает, то, видимо, да». Градация сил южных магов выглядела примерно следующим образом. Самыми слабыми были подмастерья, то есть вчерашние ученики, которые только недавно стали считаться полноценными магами. Адепты шли сразу за ними, и таких в целом было большинство. Своего рода крепкие рабочие лошадки волшебного мира, придворные маги дворян и так далее. За ними шли магистры, эти уже дяди были серьезные. Таких, если в придворных чародеях встретишь, то минимум у герцогов, а то и у королей. Затем следовали мастера, и они уже являлись теми, кому остальные люди в принципе не сдались. Если кто-то говорил, что в глуши стоит башня и в ней живет древний маг, то речь, скорее всего, как раз о мастере, что решил удалиться от мира. Ну а над всеми стоят архимаги, но о тех мало что известно. Гринальф, кстати, находился где-то на уровне старшего магистра. Многих ярлов мог крутить на известном органе и жил в глуши, заодно присматривая за своими потомками, приходясь мне несколько раз прадедом. А к магам в академии, как к мастерам, обращались из уважения, а не реально в силу заслуг. Ну, как минимум, к большинству. «Хорошо, поглядим», — принял мой ответ к сведению волшебник. «Терпения-то хватит в библиотеке работать?» «Если получу возможность читать ее книги, то без сомнения», — твердо сказал я. «Славно. Метелки ты видел, протирай пыль, вечером еще раз поговорим». Озадачил меня Кром работой и встал со стула. «Понял», — коротко ответил я, беря в руки рогатину для облегчения магических манипуляций, и приступил к работе. По всем признакам, меня только что приняли на испытательный срок, без всяких «мы вам перезвоним» и прочей дряни. Хотя здесь, наверное, было бы вернее прислать гонца с уведомлением. Впрочем, разницы особой нет. А вот что в библиотеке магической академии, скорее всего, есть, так это ее устав. Логично? Естественно, да. А вон в уставе должен быть раздел, что регулирует взаимоотношения между работниками учебного заведения. И там наверняка есть часть про дуэли. Подавляющее большинство магов – выходцы из благородного сословия, где поединки чести – норма жизни, так что обойтись без четких правил было нельзя. И именно по ним следует бросить вызов хорьку с ворот так, чтобы он уже не смог отвертеться. Общество тут средневековое, оскорбления в нем всякой борзоте спускать нельзя, и я не собираюсь прощать этого южанина. К тому же в любом коллективе ценят тех, кто может ставить всяких хорьков на место. Не всегда начальство, конечно, скорее наоборот, чаще просто коллеги уважают. Но плевать, карьеру я тут строить не собираюсь, а понижать с должности помощника младшего библиотекаря, скорее всего, некуда. Однако этот момент тоже надо уточнить в уставе. И не торопить события, чтоб просто не выгнали за бешеный нрав.